Глава 9. Это случилось в те времена, когда в палаццо Преторио, дворце правителей долины, еще заседал викарий Кастельмонте. Начал неспешно Анджело. На рассвете ко двору правителя прибыл посланник с депешей от управляющего небольшой деревней Мариано ди Радо. Прочитав депешу, викарий сразу же отправил в деревню своего посланника. На следующий день мессер Камелли возвратился и представил его светлости викарию подтверждение того, что было изложено в послании. К сожалению, все, что написал управляющий в депеше, оказалось правдой. Спокойную жизнь долины нарушило убийство. Тело принадлежало молодой женщине. Оно было найдено на спуске к источнику святой Агаты, Сант-Аньезе. На место немедленно был отправлен доверенный эмиссар викария в компании с врачом. Также был вызван хирург из ближайшего городка, Поджибонси. Необходимо было провести полное обследование тела и детально изучить сцену совершенного преступления. Анджело снова поднялся, взял с полки книгу, перелистал и, найдя нужную страницу, зачитал. Убитая низкого роста, приблизительно 20 лет от роду, со светло-каштановыми волосами, заплетенными в косу и уложенными таким образом, как это делают крестьянки. Она одета в женское платье темно-лилового цвета в полоску, хлопковую нижнюю юбку и кожаные туфли с завязками, с серьгами в виде колокольчиков в ушах. Он закрыл книгу и снова уселся в кресло, отпил глоток янтарного вина и продолжил. На спуске к источнику виднелись следы борьбы. Был найден разбитый глиняный кувшин с прилипшими женскими волосами. При последующем детальном осмотре также был найден другой волос, по форме и виду принадлежащий мужчине. В кустах неподалеку нашли и мужской берет из хлопка с розовыми, белыми и голубыми полосками. После обследования тела женщины хирург сообщил трагическую новость. Она была беременна не менее полугода. На шее и на груди были обнаружены 4 глубокие раны, которые привели к смерти. Собрав все сведения, мессер-посланник вернулся в Кастельмонте, известил викария и приготовился ждать необходимых указаний. Расследование началось, и практически на следующий день клубок начал разматываться. Мария Лучия Ченни. Так звали бедняжку. Дочь умершего Пьеро Ченни. Жила с дядей и тетей, и, по слухам, ее возлюбленным был молодой человек по имени Антонио Дзимарди, житель деревни Сан-Донатино, близ Кастаньоли. Естественно, что беременность молодой женщины сразу же заставила следователей заподозрить Антонио. Его немедленно арестовали. За несколько минут до полуночи того же самого дня специальный посланник викариата в присутствии 2 свидетелей из семей, живущих по соседству, провел обыск в доме Дзимарди. «А тогда тоже так все делали, как сейчас полиция?» — удивился Альфредо. «Это только технические способы меняются, а следствие проводят всегда одинаково». С видом знатока ответил Анджело. «Ты что, в музее криминалистики в Сан-Джиминьяно не был, когда в школе учился?» — удивился старик. «Я же не отсюда», — ответил Альфредо. «Ну да, никогда не был». «Не отвлекайтесь», — взмолилась Саша, и старик продолжил. И тут обнаружились первые доказательства причастности юноши. Его левая рука была изранена и исцарапана. Кроме того, в доме был найден женский платок бирюзового цвета со следами крови. Изъятый платок был завернут в кусок белой ткани. Сверток запечатан сургучом и немедленно отправлен во дворец власти, Палаццо Приторио. А молодой человек, в свою очередь, отправлен в заключение в Сан-Кашано. Спустя пару дней началось официальное следствие. Сначала был опрошен дядя убитый, Мартино Ченни, который сразу же сообщил, что у его племянницы действительно был аморе с Антонио Дзимарди, причем уже лет 5, и что их обычным местом встреч был как раз источник, куда девушка часто ходила за водой. Также он подтвердил, что ей принадлежал бирюзовый платок, в котором она и ушла в последний раз. Слова дяди подтвердили две тетушки. Они доподлинно знали, что именно в этот день девушка должна была встретиться с Антонио у источника, чтобы потом вместе пойти на мессу в церковь Святой Агаты. Местный мясник по имени Ландоцци заявил, что как раз в то воскресное утро видел Антонио, у которого все штаны были промокшими. Таким образом, все пазлы в мозаике сложились. Осталось допросить подозреваемого. Антонио Дзимарди, молодой крестьянин, подозреваемый в убийстве Марии Лучии, был перевезен из заключения в Сан-Кашано, ко двору викария долины Эльзы, чтобы его светлость викарий смог его допросить. Я сам читал в архиве протокол допроса, когда занимался историей долины, сказал Анджело. Сначала в протоколе были описаны фигура и внешность обвиняемого. Причем записывающий придал Антонио нечто демоническое, засмеялся старик. Хотя ничего особенного, по свидетельству прочих документов, в парне не было. В целом, Антонио был описан как молодой человек хорошего здоровья, примерно 25 лет от роду, с каштановыми волосами, одетый в шерстяную рубашку табачного цвета, нижнюю рубашку голубого цвета с пуговицами из белого металла, простые шерстяные брюки белого цвета и кожаные башмаки с завязками. На многочисленные вопросы юноша не отвечал, хранил молчание. В итоге он был отправлен в тюремную камеру, а отчет о проведенном расследовании викарий направил в аудиторе фискале во Флоренцию. Через неделю из Флоренции пришла бумага, гласившая: «Все документы внимательно и тщательно изучены. Расследование считается проведенным по всем правилам и с подобающим прилежанием. Тем не менее, для устранения каких бы то ни было противоречий, желательно получить признание обвиняемого». В тот же день викарий спустился в карцер для разговора с обвиняемым. Каким был этот разговор, не рассказывает ни один документ. Анджело прищуривается, оглядывая компанию. Но сами знаете, что во дворце викария была камера пыток. Вскоре Антонио предстал перед церковными судьями и признался в совершенном убийстве. Старик снова открыл книгу, перелистал несколько страниц и зачитал. «Вечером предыдущего дня мы встретились с Марией Лучией, и она сказала, что нам надо поговорить. Мы договорились встретиться у источника Святой Агаты. И там она сказала, что беременна и хочет выйти за меня замуж. Но я не хотел жениться. Может, она вообще нагуляла этого бастарда? Это точно не мой ребенок. Она дала мне время подумать до следующего утра, а потом она все расскажет дяде и пойдет к священнику и к викарию, и они заставят меня жениться. А за упрямство и святая Агата меня накажет. Я не спал всю ночь, не знал, что же делать. На следующий день у источника мы встретились, как договаривались. и она опять набросилась на меня. Била меня кулаками, крича, что я немедленно должен пойти с ней в церковь. Она даже столкнула меня в воду. Я разозлился, и словно все помутилось перед глазами. Я схватил нож, который всегда был у меня в кармане, и ударил ее несколько раз. Когда я увидел, что наделал, я убежал, даже не заметив, что у меня в руках остался ее платок. Антонио Дзимарди был приговорен к смертной казни. Повесить, после чего четвертовать и вывесить голову на месте эшафота, гласил приговор суда. Прочитал Анджело и торжественно добавил. Это была одна из последних в истории смертных казней, совершенная викариатом долин Эльза и Пеза в Центральной Тоскане. Поэтому я тщательно изучил этот случай по архивным документам и даже включил в свои заметки. «Вы хотите сказать...» Первой нарушила молчание Саша. «Что это? То самое место?» «Какое то самое?» — удивился Анджело. «Ну, где нашли убитую русскую девушку?» «Я не обратил внимания», — удивился старик. «Ну, я бы не сказал, что то же самое. Источник чуть дальше, за рощей. Так что это простое совпадение». «А если нет?» «Ты хочешь сказать, что призрак Антонио явился на прежнее место и решил продолжить?» «Сеньора слишком любит триллеры», — засмеялся скульптор Альфредо. «Нет, я, конечно, так не думаю, но... Странно все это». В молчании троица молодых людей вышла на улицу. «Стойте, стойте! Подождите!» Их догоняла Симона. «Слушай!» — округлила она глаза, схватив Сашу за руку. «Я слышала ваш разговор. В этом что-то есть. Так интересно! Давай я посмотрю в архиве, что стало с потомками Антонио, и потом тебе скажу». «Я и так тебе скажу, что стало», — заметил Роберто. «Не было у него потомков. Девицу-то удавили, а его четвертовали». «Вы, рогатцы, всегда так прагматичны!» — заявила Симона. «А вот наша женская интуиция всегда чувствует, если здесь что-то есть». «Да-да, сеньор, иль конте». «Конте? То есть граф?» — уставилась Саша на Роберто. Тот отмахнулся. «Ну-ну», — посмеялся Альфредо. «Действуй, сыщик». Во рту оставался привкус тягучего вина, в нем чувствовались мед, нотка абрикосов, горчил орех. «Все время забываю спросить, а почему его называют святым вином? Его подавали к причастию?» «Да никто толком не знает», — откликнулся Роберто. «Есть всякие версии. Говорят, что выпившие его исцелялись от чумы». «Но в церковных обрядах его точно используют», — сказала Симона. «Думаю, ватиканские боссы не против пропустить стаканчик». «Слушай, а ты знаешь, что лучшее Винсанто именно в Тоскане?» «Конечно, знаю», — заверила Саша, и вся компания распрощалась. Небо на закате казалось прозрачным. Лучи заходящего солнца окрасили розовым холмы, на которых серебрились оливковые рощи. Далекие башни Сан-Джиминьяно, знаменитого средневекового города на холме по соседству с Кастельмонте, вспыхивали красными отблесками. Мелодично звонил колокол в долине, созывая жителей нижнего города на вечернюю мессу. А в довершении идиллической сельской картинки где-то неподалеку закукарекал петух. Идти в замок не хотелось, и Саша вышла на любимый променад у крепостных стен. Но ее скамейка уже была занята. «Он еще и поет!» — возмутилась девушка. На скамейке, с видом на далекие рощи и россыпь домиков, сидел одинокий японец и пел что-то на своем, японском. Саша встретила его еще раз, уже в сумерках. То ли кьянти перепил, то ли яд тосканы слишком глубоко проник в кровь. Но японец, пошатываясь, медленно брел по улице, часто останавливаясь и обнимая старые стены. «Во всяком случае, это не наш душитель», — подумала девушка и отправилась спать. На следующее утро позвонила Джованна. «Сегодня будем обедать у Антонии в древнем источнике». «Симона звонила. Она с раннего утра сидела в архиве и что-то накопала. Часам к двум подойдет в ресторан. Представляешь?» — засмеялась Джованна. «Наша богемная леди рванула в архив к открытию. Вот это зацепило!» Зацепило и Сашу. Хорошо, что время до обеда прошло быстро. У нее накопилось множество сообщений по работе, на которые надо было ответить. Так незаметно и подошел обеденный час. Говорят, что женщины наряжаются ради мужчин. Но Саша была уверена, что все не так. Женщины стараются выглядеть как можно привлекательнее исключительно из-за других женщин. Вот и сегодня девушка даже пару раз поменяла одежду, в которой собиралась на обед. Как умудряются итальянки выглядеть стильно в джинсах и рубашках? «Чувствуешь себя на их фоне бледной молью», — подумала девушка. Повязала легкий шарф, завершающий образ, покрутилась перед зеркалом, но вспомнила погибшую соотечественницу, и желание идти в шарфике пропало. В конце концов, вертясь перед зеркалом, она чуть не опоздала к назначенному времени, хотя от замка до ресторана Антонии было ровно 3 минуты ходьбы. Как и в большинстве других ресторанов верхнего города, часть столиков в источнике стояла на улице, на небольшом возвышении среди цветов и деревьев, с захватывающими видами на долину. В этот раз подруги договорились расположиться снаружи, и Джованна уже сидела за столиком, когда Саша появилась на террасе. «Я заняла номер 17. Это мое счастливое число». «У тебя как с семеркой?» — спросила Джованна. «Да обычно, никак», — удивилась Саша. Она никогда бы не додумалась выбрать столик из-за его номера. 17-й столик — нормально. А, кстати, почему ресторан называется «Древний источник»? Тут же никаких источников нет. «А, ты же не знаешь!» — засмеялась Джованна и закричала. «Антония! Александра хочет руки помыть!» «Иди сюда!» — появилась в дверях ресторана его хозяйка Антония. «Тебе вон в ту дверь!» Саша, которая прошла 3 минуты от замка до ресторана и не собиралась мыть руки, удивилась. Зачем об этом надо кричать на всю улицу? Но послушно встала и вошла в дверь ресторана. «Направо, направо!» — махнула рукой женщина, раскатывающая тесто на кухне. Саша послушно шагнула направо и оказалась в кабине с прозрачными стенами. На табло было 2 кнопки. Одна указывала вверх, другая — вниз. Саша нажала кнопку со стрелкой вниз. Кабина вздрогнула и осталась на месте. «Жми, жми сильнее!» — закричали с кухни. Саша нажала еще раз. Кабина снова вздрогнула и осталась неподвижной. Тогда Саша нажала кнопку и не отпускала, пока кабина не заворчала, нехотя тронувшись с места, и, наконец, не спустилась в подвал. Там, напротив современных удобств для сеньор и сеньоров, в стене виднелись останки древнего фонтана. «Ну и система!» — удивилась Саша, выбравшись наверх. «Ну, тут и лестница есть», — улыбнулась Антония. «Но так ведь интереснее». Говорят, что в этом месте оплакивала несчастную любовь одна местная девица. 500 лет назад. «Вот она плакала усердно целый источник», — объяснила Джованна. «С тех пор так он и течет в этом старом фонтане». Бутылка кьянти была почти допита. Под изумительную запеканку с луком-пореем, коронным блюдом Антонии. И доедено мясо с розмарином, которое показалось Саше вкуснее флорентийского бифштекса. Нарезанное тонкими широкими полосками мясо с гриля было уложено на подушку из рукколы, сбрызнуты густым бальзамическим уксусом, а сверху таяли прозрачные лепестки пармезана. «Ты что, никогда не ела тольятту?» — удивилась Джованна. «Ну ты даешь! Это же в каждом ресторане подают! Но у Антонии она лучшая!» В этот момент и появилась запыхавшаяся Симона. Она залпом выпила бокал минеральной воды и рухнула на стул. «Ой, девочки, я вам сейчас все расскажу», — начала она. «Я целый день просидела в архиве, все старые книги подняла. У самого Антонио Дзимарди потомков не осталось. А вот у дяди той убитой девушки, Марии, есть прямой потомок. И зовут его, кстати, Антонио, представляете? Он живет тут рядом, в Марьяно, в паре километров. Не знаю, чем он занимается, но у меня есть знакомый в Марьяно. Я все у него узнаю». «А, в немецкой деревне?» — сказала Джованна. «Почему немецкой?» — удивилась Саша. «Там все дома уже немцы скупили. Теперь и улицы, и меню в кафе. Все на немецком», — объяснила Джованна и спросила у Симоны. «С чего ты вообще родственников этого дяди искала?» «А я всех искала. По фамилиям участников той истории. Вот он и нашелся. Сначала думала, кто-то из Дзимарди оставил потомков. Потом дальше копать начала». «Только ты не переусердствуй», — сказала Джованна. «Ты осторожненько, а то начнешь выспрашивать в округе, не маньяк ли парень». «Не учи», — засмеялась Симона. «Я все так узнаю, что никто даже не заметит. Но это еще не все. Там вообще история с этими Ченни». «С кем?» «Ченни, но это фамилия дяди. Не помнишь, что ли? И девушки тоже. Не перебивай. Так вот, вообще непонятно, откуда они взялись. Вроде по 15 веку уже все документы в архиве собраны, как положено. А Ченни как ниоткуда взялись. И мало того, там в папке, где все подшито под семьям в Марьяно, несколько листов пропали. Надо еще в самом Марьяно в приходских документах порыться. Но вот что я нашла». И девушка вынула из сумочки обрывок бумаги, на котором было написано расплывшимися чернилами непонятное слово. «Что это?» — заинтересовалась Джованна и попробовала прочитать. «Драгоне. Драконов нам только не хватало». «Нет, это не дракон. Это драгончелло, как мне кажется. Видишь, тут еще дальше буквы и сбоку обрывки слов». «Похоже на рецепт», — сказала Джованна. «Я же видела старинные рецепты. Их так и записывали. Ты что, украла листок из архива?» Округлила она глаза и развела руки, раскрыв ладони в типичном итальянском жесте в сторону художницы. «Не украла, а взяла. Мы же с папой часто работаем в архиве. Я потом положу на место», — скромно опустила глаза Симона. «А при чем тут вообще этот дракон или драгончелло?» Саша с трудом понимала, о чем говорят приятельницы итальянки. «Это просто странно. Похоже, что несколько листов из книги в архиве были вырваны, а этот клочок случайно выпал». «В Тоскане нет драгончелло. Уж я-то знаю», — задумалась Джованна. «Хотя... где-то у меня было записано. Есть где-то в Тоскане драгончелло. Но что делал рецепт в архиве в книгах семьи Ченни?» «Девочки, вы вообще о чем? Драконы, драгончелло. Да что такое драгончелло?» Наконец добилась своего Саша. Подруги замолчали и уставились на нее. «Что значит, что такое драгончелло?» — удивилась Джованна. «Приправа такая, травка. Ты что, никогда не слышала?» Саша пожала плечами, достала телефон и открыла электронный словарь. Вбила в строку «драгончелло» и рассмеялась. «Так это же эстрагон, то есть тархун. Конечно, знаю. Я только не знала его итальянского названия». «Может, вы все придумали, и это не эстрагон вовсе?» Саша пыталась прочитать расплывшееся слово, но каждый раз оно читалось по-другому. «По-моему, тут написано «дракон», «драгоны». «А драконы в Тоскане есть. Особенно в 15 веке водились», — засмеялась Симона. «Я скорее поверю, что это трава. Тем более, что это похоже на клочок старого рецепта». Подруги разработали план действий. История с драконом или эстрагоном не могла иметь отношения к недавнему убийству. Но здесь крылась тайна, а значит, дело становилось еще интереснее. Симона собиралась найти общих знакомых с молодым потомком героев той давней истории, чтобы познакомиться и посмотреть, что он за человек. Заодно попросить отца созвониться со священником приходской церкви в Марьяно, отец наверняка знал всех в тех местах, и попросить посмотреть приходские книги. Ей не давало покоя, откуда взялась семья Ченни и почему листы в архиве вырваны. Джованна, как всегда, была весь день занята со студентами своей кулинарной школы, но обещала на досуге порыться в своих записях и посмотреть, где ей попадалось упоминание об эстрагоне. А Саше оставалось лишь гулять по окрестностям, осматривая еще не изученные досконально за последние 5 лет достопримечательности. Еще недавно это радовало, но сейчас казалось ужасно скучным. По сравнению с розысками в архиве или осмотром вещей погибшей девушки. Но куда ей в архив со своим современным итальянским языком? Ведь там все на старотосканском. В общем, пользы от ее участия никакой. С обеда девушка возвращалась медленно, тянула время, не зная, чем себя занять. Но неожиданно позвонил комиссар. «Есть новости?» — сразу спросила она после приветствия, даже не выслушав, что он хочет сказать. «Есть», — ответил Лука. «Вы сегодня свободны? Давайте поужинаем вечером, и я вам все расскажу». Этот тосканский отпуск получился совсем не такой, как мечтала Саша. Она собиралась в очередной раз съездить в Сан-Джиминьяно и Сиену, в деревеньку Винчи, на родину Леонардо, где она еще ни разу не была. А в результате практически не выбиралась из Кастельмонте. Правда, встречалась с друзьями и узнавала старинные истории и легенды. Все это напоминало любимую местную игру — охоту за сокровищами. Молодежь Кастельмонте любила так развлекаться. Они одевались в средневековые костюмы и искали по всему старому городу специально оставленные знаки, которые приводили к сокровищу — главному призу. Саша всегда хотела к ним присоединиться. Вот только сейчас искали они убийцу. И захватывающее приключение посреди отпуска было на самом деле не игрой. Убийство было настоящим. Лука заехал за Сашей около 7. В машине они, наконец, перейдя на «ты», говорили о всяких мелочах, не связанных с делом вещах. Саша рассказывала о своей работе и о своем городе в России. О том, как влюбилась в Тоскану, о любимом городе на горе, лучше которого не бывает. Лука тоже рассказал о себе. Оказалось, что он окончил факультет права Болонского университета. Даже преподавал немного на том же факультете, в университете Перуджа. Он из профессорской флорентийской семьи. А потом, неожиданно, он и сам, наверное, не смог бы объяснить, почему, вернулся в родную Флоренцию на работу в полицию. Назначение пару лет назад в Эмполе на должность комиссара было повышением, да и ехать было всего ничего из Флоренции. Но особой работы в комиссариате не было. В этих местах люди двери в домах не всегда запирают, не говоря уже об убийствах. Бывают проблемы с сардами, выходцами с Сардинии, с эмигрантами из Молдавии и Румынии. Но в целом все спокойно. Подобное убийство в долине было редкостью. В этот раз он остановил машину в пригороде Флоренции. Небольшой ресторанчик был почти уже заполнен, в основном большими компаниями, приехавшими поужинать с семьей и друзьями или что-то отметить. Столики стояли в разброс на берегу Арна, прямо на зеленой траве. На каждом столике горела свеча в стеклянном куполе. Несколько официантов быстро сновали по лужайке с многочисленными тарелками в руках. «На аперитив нам сангрию», — сказал Лука, подмигнув Саше. «Такой итальянский народный напиток». «Ну-ну», — подхватила она. «А коррида — это итальянский национальный вид спорта». «И пока не поедим, никаких вопросов», — заявил комиссар. Сангрия отличалась от испанской. Вместо большого кувшина с деревянной ложкой, к которому Саша привыкла, отдыхая в Испании, принесли два высоких бокала, наполненных холодным красным вином, разбавленным минеральной водой с множеством ягод. Здесь были вишни, крыжовник, виноград и даже клубника. Саша, небольшая любительница сангрии, лишь пригубила немножко. Оказалось, что оба не голодны, и официант принес пиццу. Лука выбрал Наполи с маленькими пряными анчоусами. Саша — традиционную маргариту. Правда, пицца была выше всех похвал. «Так вот», — доев последний кусочек и попросив счет и кофе, — сказал Лука. «Мы нашли родителей Алисы и сегодня с ними разговаривали». «И?» Саша приготовилась к интересным новостям. Не зря же комиссар ей позвонил. Но когда услышала, что сказал Лука, она застыла, не в состоянии выговорить ни слова. Сегодня утром Алиса звонила им из Венеции.